Дворец Гернхаузен в Ганновере. Август 1697. Французы освободят все земли, завоеванные с 1678, за исключением Страсбурга, к которому Людовик особенно прикипел сердцем при условии, что те останутся католическими, сказал 51-летний ученый и отметил галочкой очередной пункт в списке, который лежал на украшенном гвельфскими гербами блюде дрезденского фарфора. Он поднял глаза, ожидая увидеть над самой столешницей атласный подол своей 67-летней государыни. Вместо этого юбка, мили собранного в складке шелка, армированного сталью и китовым усом, хлопнула его по физиономии, сбив на пол очки. Курфюрстина Ганноверская по-военному четко повернулась кругом. «Я целую неделю шлифовал линзы!» Готфрид Вильгельм Лейбниц наклонился в бок, чтобы поднять очки. Голову ему приходилось держать прямо, чтобы самый большой и роскошный парик не сполз с потной лысины. Шея похрустывала, зато он мог лицезреть плотные белые икры государыни, вышагивающей взад-вперед по банкетному столу. «Это новости, — произнесла она с неудовольствием, — которые я могу услышать от любого своего советника. От вас я жду лучшего — сплетен или философии». Лейбниц встал, прихватив с собою часть стула. Пустые ножны зацепились за барочную резьбу. Свист клинка заставил его пригнуться и втянуть голову в плечи. «Почти достало!» — с гордостью воскликнула София. «Сплетни! Попытаюсь что-нибудь вспомнить. Дворец вашей дочери в Берлине растет и хорошеет. Все придворные в ажитации. В той же, что на прошлой неделе, или в другой? С каждым прошедшим днем, с каждой новой статуей и фреской в Шарлоттенбурге все труднее отмахиваться от скандального, чудовищного, возмутительного факта, что Фридрих Курфюрст Бранденбургский и вероятный будущий король прусский любит вашу дочь. Почему это вызывает ажитацию? Потому что они женаты. Придворные считают, любовь в браке непристойной, противоестественной. На самом деле причина в том, что придворные думают обо мне. Будто вы хитростью женили Фридриха на своей дочери, чтобы прибрать его к рукам. Вы и впрямь этого добивались? Если добивалась, то добилась, а придворным и досада. Неопределенно ответила София. Она вновь стремительно повернулась, сбив грозным подолом несколько цветков с букета, и побежала по столу. Атласные ленты боевыми стягами реяли за ее спиной. Новый яростный выпад. Свечи вздрогнули и зашипели, захлебываясь собственным воском. «Я бы давно управилась, если б не мешал этот феддамт, треклятый светоч!» Задумчиво проговорила София, указывая рапирой на подсвечник, склепанный из нескольких тонн гардского серебра, не стесненными во времени умельцами. Несколько слуг, до сей минуты старавшихся держаться по возможности дальше от курфюрстины, отлепились от стены и, воздев руки на полусогнутых ногах, бросились убирать впавший в немилость канделябр. София, не обращая на них внимания, поводила клинком туда-сюда в свете оставшихся свечей. «Не мудрено, что вы не могли вытащить ее из ножен!» Она местами приржавела. Что, если бы я призвала вас защищать мои владения, доктор. Солдат можно сыскать в другом месте. Я бы соорудил невиданную осадную машину или пригодился бы в чем-нибудь еще. Так пригодитесь сейчас. Я не нуждаюсь в сплетнях из Берлина. Дочь меня ими заваливает, а маленькая принцесса Каролина радует примилыми письмами. Признавайтесь, ваших рук дело. Я принял определенное участие в образовании принцессы после безвременной смерти ее матушки. Сейчас, когда София Шарлотта практически восполнила ее потерю, я чувствую, что нужен все меньше и меньше. Ах, теперь я могу двигаться, но ничего не вижу, — посетовала София, щурясь на фреску, покрытую многолетней копотью. Не могу отличить, где нарисованные фурии, а где живая летучая мышь. Мне кажется, это гарпии, ваше княжеское высочество. Я вам покажу гарпию, если не приступите к своим обязанностям. Хорошо. У Людовика XIV вскочил на шее нарывчик. Не совсем то, да? Тогда Франция признала Вильгельма, а, следовательно, и все пожалованные им титулы. Так что Джон Черчилль теперь граф Мальборо, а герцогиня Д'Аркашон еще и герцогиня Игломская. Аркашон Игломская. Да, мы о ней слышали, проговорила София, приняв какое-то решение. Она была бы счастлива узнать, что ваша княжеская светлость ведает о ее существовании, ибо никого из монархов она не чтит так, как вашу княжескую светлость. А как же ее суверены, Людовик и Вильгельм? Их она не чтит? Осведомилась княжеская светлость. Этикет не позволяет ей предпочесть одного другому. К тому же на беду. Оба они мужчины. Я вижу, к чему вы клоните. У этой дважды герцогини есть имя? Элиза. Дети. Помимо, если я ничего не путаю, шустрого байстрючонка, которого мой банкир всюду таскает за собой. На данное время двое живых, Аделаида 4 года, Луи почти 2. В последнем соединились Аркашонский и Игломский дома. Если он переживет отца, то будет носить двойной титул, как Оранский Нассау или Бранденбург-Прусский. Аркашон Иглм, боюсь, звучит не так громко. Чем она занимается? Натурфилософией, запутанными финансовыми махинациями и отменой рабства. Для белых или для всех? Полагаю, она решила начать с белых, чтобы, набрав достаточно прецедентов, добиваться его отмены для всех. Нам это не опасно? Пробормотала София. У нас нет ни арапов, ни флота, чтобы их добыть. Однако такое увлечение попахивает донкихотством. Лейбниц промолчал. Мы любим донкихотство, если оно не нагоняет скуку, проговорила София. Она ведь не имеет обыкновения утомительно распространяться на эту тему. Если вы отведете ее в сторонку и проявите настойчивость, она может довольно долго говорить об ужасах рабства, признал Лейбниц. Но в остальном весьма сдержанно и в светском обществе никогда не произносит о нем более 2 слов. Где она сейчас? По большей части в Лондоне, где занимается бесконечно длинным и скучным судебным процессом по делу белой рабыни Абигайль Фром. Однако бывает в Сен-Мало, Версале, Лейпциге, Париже, И, разумеется, в своем замке на внешнем Иглами. Мы ее примем. Мы благодарны, что она позаботилась о принцессе Каролине, когда бедное дитя было одиноко и всеми покинуто. Мы разделяем ее страсть к натурфилософии. Нам, возможно, потребуются ее финансовые таланты в том, что касается до нашего корабля Минервы, дабы наша доля прибыли не утекала в сундуки нашей компаньонки Коттакал, королевы малабарских пиратов. Боюсь, я не поспеваю мыслью за вашей княжеской светлостью. А лучше бы вы поспевали, доктор Лейбниц. Я вас наняла, потому что некоторые хвалили ваш ум. Буду всемерно стараться, ваша княжеская светлость. Вы что-то говорили про корабль? Про корабль не важно. Главное, что эта Элиза привезет нам первостатейные сплетни из Лондона, выслушивать которые наш долг, как будущей английской королевы. И если Элиза приедет сюда навестить своего приблудыша... Я позабочусь, чтобы она засвидетельствовала свое почтение вашей княжеской светлости. Решено. Что там у вас дальше? Уайтхолл сгорел. Весь? Мне говорили, он довольно велик. Те немногие в Лондоне, кто еще поддерживает со мной переписку, утверждают, что на его месте остались дымящиеся развалины. «Мы должны говорить английски, когда мы говорим про Англию», — потребовала Курфюрстина. «Иначе мы не имеем практик». «Хорошо, тогда по-английски. Как только закончилась война, Виги были низринуты». «Альянс?» «Да, ваша светлость совершенно правы. Альянс был низринут в бездну, а Тори вознеслись в горние». «Какая удача для Вильгельма», — сухо заметила София. «Как раз, когда ему надобен новый дворец, монархолюбивая партия получила возможность запустить руки в казну, которая сейчас совершенно пуста. Впрочем, не переживайте за него, затруднение разрешается. За это взялись умные люди». «Сейчас беседа станет невыносимо скучной», задумчиво проговорила София. «Вы будете рассказывать про налоги и сборы, летучая мышь заснет рядом с какой-нибудь наядой и проснется аккурат посреди обеда». «Если верно то, что рассказывают о царе, его не смутит летучая мышь. Да будь здесь волки и медведи, он бы бровью не повел. Я не стремлюсь, чтобы Петр почувствовал себя как дома», ледяным тоном отвечала София. «Я хочу показать, что где-то на полпути от Берлина сюда он въехал в цивилизованный мир. А одно из благ цивилизации — философы, способные вести занимательный разговор». «Так, значит, мы покончили со сплетнями и...» «И перешли к новостям наук. Естественных или неестественных, как больше угодно. Выкладывайте всю подноготную, доктор Лейбниц. Что молчите? Не стойте с открытым ртом. Летучая мышь залетит». «Английские ученые погружены в дела практические. Монетные дворы, банки, соборы, ренты. Французские, если не совсем под пятой, то во всяком случае в тени инквизиции. В Испании не происходит ничего достойного внимания с тех пор, как оттуда изгнали евреев и мавров, то есть последние 200 лет. Так что, спрашивая про науку, ваша княжеская светлость, не сочтите за похвальбу, спрашивает обо мне». «Позволено мне осведомиться о моем друге?» «Разумеется. Я просто... ну, неважно. Я состою в переписке с братьями Бернулли. Ничего особенно важного. Как известно, вашей княжеской светлости меня всегда занимали символы и знаки. Анализ бесконечно малых породил новые понятия, для которых понадобились новые символы. Дифференцирование я обозначаю маленькой «д», интегрирование – вытянутой «с». Бернулли пользуются теми же символами. Однако есть еще один швейцарский математик, которого в свое время считали подающим надежды молодым ученым – Николя Фатио де Дюилье. Тот, что спас Вильгельма Оранского от покушения. София уперла рапиру в стол и принялась задумчиво ее раскачивать. Он самый. Он тоже переписывается с Бернулли. Вы сказали явно с намеком, что его считали подающим надежды. Его работы последних лет смехотворны. Такое впечатление, что он повредился в рассудке. Прежде вы говорили, что в рассудке повредился Ньютон. К Ньютону я сейчас перейду. Он, то есть Фатио, вел с Бернулли вялотекущий эпистолярный спор. Они ему письмо с маленькими «д» и вытянутыми «с», он им ответ, в котором для производных точка, для первообразных какие-то несуразные прямоугольники. Эти символы использует Ньютон. Так они грызлись несколько лет, а недавно все взорвалось. Фатио напечатал статью, в которой весьма нелестно отозвался о вашем покорном слуге и приписал создание анализа бесконечно малых Ньютону. Тогда Бернулли состряпали задачу и начали рассылать ее европейским математикам, проверяя, кто сумеет ее решить. Никто не справился. Даже вы? Конечно, я бы ее решил. Это обычная задача на интегрирование. Она имела одну цель – отделить мужей, тех, кто понимает исчисление бесконечно малых, от мальчиков. Бернулли отправили треклятую задачку Ньютона, и он справился с ней за несколько часов. Так он не безумен? Даже если он совершенно спятил, ваша княжеская светлость, важно иное. В том, что касается математики, ему по-прежнему нет равных. А теперь, из-за происков Бернулли, он считает, будто я вместе с другими европейскими математиками строю против него козни. Я думала, вы будете пересказывать новости науки, а не сплетни. Лейбниц набрал в грудь воздуха, намереваясь что-то ответить, но ограничился вздохом. Это повторилось еще два раза, но тут, на счастье, летучая мышь выпорхнула из убежища. София мигом выдернула рапиру из стола и возобновила охоту. Пометавшись немного, летучая мышь, которая, по всей видимости, вообразила, будто дрожащее острие какое-то исключительно быстрое насекомое, принялась летать по периметру зала, срезая углы, то есть описывая грубо эллиптическую траекторию. Стол стоял в конце зала, параллельно стене, так что летучая мышь в каждый облет проносилась над ним дважды. София поджидала там, где по ее расчету должна была пролететь мышь, затем, промахнувшись, перебегала на другой конец стола, и когда та заходила на следующий круг, делала новый выпад. «Положение вашей княжеской светлости относительно летучей мыши можно уподобить позиции земного астронома, когда земную орбиту, сегменту которой соответствует в данном случае стол, пересекает комета. Это происходит дважды. При ее приближении к Солнцу, второй раз при удалении». Лейбниц выразительно кивнул на канделябр, который слуги поставили между столом и стеной. «Меньше сарказма, больше философии. Как вам известно, библиотеку перевозят сюда. Я подумала, какой мне прок в библиотеке, если она в Вольфенбюттеле? Мой супруг, небольшой книгачей, но теперь, когда он почти не встает с постели...» «Я не ропщу, ваша княжеская светлость. Напротив, полезно было на время отвлечься от повседневных забот куратора библиотеки и обратиться к главной ее цели». «Сейчас я решительно вас не понимаю. Разум не может оперировать самими предметами. Я вижу летучую мышь. Мой разум о ней знает, но манипулирует ею непосредственно. Мой разум, как я думаю, совершает действие над символическим образом мыши, существующим в моей голове. Я могу проделывать над символом различные операции, например, вообразить летучую мышь мертвой, не влияя на реальную мышь». «О том, что мысль, манипулирование символами в голове, я от вас уже слышала». «Библиотека. Своего рода опись или хранилище всего, о чем люди думают. Таким образом, каталогизируя библиотеку, я составляю более или менее упорядоченный, понятный перечень символов, коими мыслящие люди оперируют у себя в голове. Но вместо того, чтобы препарировать мозг и выискивать символы в сером веществе, вместо того, чтобы использовать символические представления, подобные существующим в мозгу, я присваиваю каждому простое число. Числа предпочтительнее тем, что их можно обрабатывать с помощью машины». «Снова вы о том своем прожекте. Чтобы вам не заниматься монадами. Монады – премилые темы для разговора, а для их обработки не надобно машин». «Я занимаюсь монадами, ваша княжеская светлость. Я тружусь над монадологией каждый день, но не оставляю и другой свой прожект». «Как-то вы его называли. То, для чего мне нужно бесконечное количество денег», — рассеянно проговорила София и перебежала на другой конец стола. Лейбниц ретировался на середину комнаты, где его геометрически невозможно было задеть рапирой. «Бесконечное количество», — с большим достоинством проговорил он, — «означает лишь, что нужна некоторая сумма каждый год в течение неограниченного времени. Я пытался сделать доходными ваши серебряные рудники, но, увы, не преуспел из-за саботажа и того, что наши конкуренты в Мексике используют рабский труд. Тогда я отправился в Италию и сделал все, чтобы вы стали следующей королевой Англии, будь зато проголосует парламент. Если верить ториям, учредившим земельный банк, эта страна стоит 600 миллионов турских ливров. Они продают зерно и со страшной скоростью ввозят золото. Другими словами, там есть деньги. Не бесконечное количество, но довольно, чтобы выстроить несколько арифметических машин. Не только парламент должен проголосовать, но и множество людей умереть в правильной последовательности, чтобы я вступила на английский престол. Во-первых, Вильгельм. Во-вторых, принцесса Анна, которая к тому времени станет королевой Анной. Затем маленький герцог Глостерский и прочие дети, которых она может родить той порой. Мне 67 лет. Вам надо искать поддержки у кого-нибудь другого и... Ах, готов? Так-то вторгаться в мой обеденный зал. Доктор Лейбниц, полюбуйтесь на мою стряпню». Рапира больше не двигалась. Лейбниц, не спуская глаз с напудренного лица Софии, отважился подойти ближе. Затем взглядом прочертил линию от пухлого белого плеча по рукаву через унизанную браслетами и кольцами руку вдоль ржавого клинка к дрезденскому блюду, на котором лежала убитая летучая мышь, расправив крылья так аккуратно, будто ее сервировал на блюде искусный французский повар. «Комета упала на Землю», — провозгласила София. «Как вы поэтично выражаетесь, матушка?» — раздался голос у Лейбница за спиной. Тот обернулся. В дверях стоял крупный 40-летний мужчина с лицом и манерами куда более молодого человека. Кронпринц Георг Людвиг, кажется, только сейчас осознал, что его матушка стоит на столе. Он несколько раз по лягушачьи моргнул и сказал. «Комета приближается к дереву?» «К дереву. Кометы не приближаются к деревьям». «Она попалась в силки, раскинутые соколом?» «Соколы не раскидывают силков», — не сдержался Лейбниц. Ответный взгляд Георга Людвига заставил доктора пожалеть, что он отдал Софии единственное орудие самозащиты. «Георг, мой первенец, любовь моя, моя гордость, что ты нам хочешь сказать?» — ласково спросила София. — Царь приближается к Геренхаузену. — Так царь — комета? — Разумеется. — Мы назвали кометой эту летучую мышь. Уголки губ у Георга пошли вниз, так что губы исчезли, а щель между ними приобрела сходство с Гароттой. Он наградил Лейбница убийственным взглядом, словно тот в чем-то перед ним провинился. «А кто сокол, ваше высочество?» — спросил Лейбниц. «Ваша послушная ученица и моя младшая сестра София Шарлотта, курфюрстина Бранденбургская, доктор Лейбниц». «Превосходно! Так метафора с силками...» означает, что ее светлость пленила Петра своими ухищрениями и красотой. Он пронесся через Берлин, подобно пушечному ядру, вынудив ее, как лису, догонять его в Копенбрюге. «Ты хочешь сказать, что София Шарлотта с лисьей хитростью преследовала пушечное ядро? Или что царь уходил, как лисица, от погони?» — спросила София. «Я хочу сказать, что они сейчас появятся!» «Иди к отцу! Отошли похоронную команду!» София имела в виду врачей. «Объясни, что может появиться некто очень высокий и чрезвычайно важный, и что ему неплохо бы сказать пару любезных слов!» «Хорошо, матушка!» — отвечал послушный сын. Он поклонился матери, зло сощурился на Лейбница и вышел. По всему выходило, что София или доктор должны сейчас что-нибудь сказать о Георге Людвиге, однако государыня упорно молчала, и Лейбниц решил последовать ее примеру. Поднялась кутерьма, покуда Софию спускали на пол. Она угрожала спрыгнуть со стола и, возможно, спрыгнула бы. Тем временем сообщили, что царь всея Руси уже во дворце, и София Шарлотта практически волочет его за ухо. Будь визит официальный, у всех было бы вдоволь времени подготовиться, но Петр путешествовал инкогнито, и принимать его следовало так, будто деревенский родственник случайно заглянул на огонек. Звяканье шпор и голоса приближались. Рассыпался птичьей трелью смех Софии Шарлотты. Две фрейлины бросились к Софии подколоть выбившиеся пряди и одернуть корсет. Та сосчитала до 10 и шуганула их прочь. Слуга с чинным достоинством вынес блюдо, на котором лежала убитая летучая мышь, другой водрузил на стол чистое. Остальные слуги лихорадочно прихорашивали букеты подсвечник. «Доктор, ваша рапира!» — воскликнула София. Она схватила со стола окровавленный клинок и рассеянно ткнула им в сторону Лейбница. Тот вежливо шагнул в бок, взял рапиру за рукоять и попытался убрать в ножны, но для этого надо было попасть в отверстие, которое он не видел, поскольку убрал очки в карман. А направить мокрое острие левой рукой брезговал. Так что, когда лейб-гвардейцы, составлявшие авангард царской свиты, вошли в зал, Лейбниц по-прежнему стоял перед входом, держа рапиру весьма двусмысленным образом. Гвардейцы, которым платили не за вдумчивость, вполне могли счесть, что он не убирает ее, а вытаскивает. Три сабли разом выскочили из ножен, три клинка сошлись треугольником у шеи Лейбница, блестящие и острые, в отличие от его ржавого. В тот же самый миг, возможно, потому что обмяк от испуга, он попал таки в отверстие, и рапира скользнула до середины ножен, где и застряла из-за ржавчины. Руки Лейбница повисли, как мокрые тросы. Тяжелый эфес раскачивался на гибком клинке. 25-летний Петр Романов вошел в комнату под руку с 29-летней Софией Шарлоттой. Во всяком случае, Лейбниц, стоявший неподвижно, вытянув шею, чтобы не порезаться, заключил, что это царь, поскольку в жизни не видел такого высокого человека. При всем своем непомерном росте царь был прекрасно сложен, а лицо его чисто выбритое, если не считать усов, хранило мальчишескую свежесть. Когда он оторвал черные на выкате глаза от Софии Шарлотты, что было нелегко, поскольку он никогда прежде не видел такой красивой и умной женщины, и узрел немую сцену перед собой, то замер на полушаге. Левый глаз закрылся, словно подмигивая, с трудом разлепился и тут же захлопнулся снова. И тут же всю левую щеку свело, словно ее скомкала невидимая рука. Петр освободился от Софии Шарлотты, на мгновение закрыл ладонями лицо, то ли от смущения, то ли для того, чтобы скрыть тик, потом резко отбросил их в стороны и шагнул вперед. Он был так пугающе огромен, что, казалось, рухнул на гвардейцев сверху, словно исполинская летучая мышь. Однако не упал, а схватил двух крайних за шкирку и сдвинул так, что они столкнулись со стоявшим посередине. Держа всех трех мертвой хваткой, царь заорал что-то на непонятном языке. Московицком, надо полагать. Лейбниц попятился, пока не оказался сбоку и чуть позади от Софии, после чего уперся обеими руками в эфес и несколькими толчками загнал рапиру на место. К тому времени Петр перешел на площадной немецкий. «Мне нужны три больших колеса». «Зачем?» — спросила София Шарлотта, как будто она и все остальные в зале не догадались. «Просто переломать им кость — слишком легкое наказание. А вот если привязать их к колесам и медленно вращать, перебитые кости будут тереться одна о другую». «У нас тоже существует такая экзекуция», — сказала София Шарлотта. «Но...» — добавила она дипломатично. «Мы давно ее не применяем, и наши колеса далеко убраны. Матушка, позвольте представить вам господина Романова. Господин Романов из Московии едет в Голландию осматривать корабельные верфи. Он очень интересуется кораблями». «Рада познакомиться, господин Романов», — сказала София, допуская царя к руке. «Моя дочь по дороге показала вам мои сады и оранжереи?» «Она о них говорила. Вы там гуляете?» «Да, гуляю, господин Романов, по много часов каждый день для здоровья, и очень боюсь, что не смогу получить удовольствие от моциона, если эти трое замечательных господ будут неподалеку кричать от боли на медленно вращающихся колесах». Петр несколько опешил. «Я только пытался...» «Знаю, что вы пытались, господин Романов, и ценю вашу любезность». «Он опасается раскольников», — пришла на выручку София Шарлотта. «Еще бы их не опасаться. тут же подхватила София. «Они считают меня антихристом», — сконфуженно проговорил Петр. «Уверена, доктор Лейбниц нисколько не обиделся, что его приняли за раскольника. Ведь так, доктор?» «Я некоторым образом даже польщен, ваша светлость!» «Вот видите?» Однако Петр, услышав фамилию Лейбниц, вопросительно взглянул на Софию Шарлотту и сказал что-то, чего никто, кроме нее, не разобрал. Лицо молодой курфюрстины озарилось радостным изумлением, отчего у всех мужчин в комнате сердце остановилось на несколько мгновений. «Ну да, конечно, господин Романов, он самый. У вас превосходная память». И она объяснила, обращаясь ко всем остальным. «Тот самый доктор Лейбниц, что подарил мне зуб». Волна дурных переводов и домыслов прокатилась по толпе разнообразно наряженных пруссаков, московитов, татар, казаков, карликов, голландцев и православных священников за спиной у царя. София Шарлотта хлопнула в ладоши. «Принесите зуб Левиафана, или кто там он был?» «Полагаю, скорее некий исполинский слон, но в густой шерсти». «Я видел таких зверей, вмерзших в лед», — сказал Петр Романов. «Они больше слонов». Георг Людвиг вернулся, выполнив поручение, и теперь пытался протиснуться через толпу, не толкнув локтем никого из опасного вида казаков. Толпа раздвинулась, пропуская лакея, который вплыл, неся на подносе бархатную подушку. На подушке, в разорванной бумаге, возлежал камень. Он был розовато-бурый, размером с дыню, но формой наподобие Гибралтара с угловатой жевательной поверхностью наверху и сложными корнями внизу. Георг Людвиг пролез вслед за слугой и встал по обок от матушки, всем своим видом говоря: «Я здесь готов включиться в потеху с инкогнито». Но все остальные, в особенности Петр, смотрели только на камень. Ражие волосатые степняки из царской свиты грубо пробивались вперед, вообразив, по всей видимости, что зуб Левиафана – цветистое название особо крупного алмаза. Тем временем София вытолкнула Лейбница вперед. Она не считала нужным ломать приближенных на колесе, но при случае вполне могла двинуть их пониже поясницы, крепким, унизанным кольцами кулачком. Лейбниц протиснулся к зубу и подхватил край подноса, который слуга еле-еле удерживал в руках. Лицо Софии Шарлотты светилось ангельской улыбкой. Цепочка часов в кармане у царя была на уровне ее головы. Лейбниц начал запрокидывать голову и не останавливался, пока не уперся взглядом в основание царского подбородка. Парик начал сползать назад. София, поправив его легким подзатыльником, объявила: «Доктор трудится над замечательным натурфилософским прожектом, которого мой сын не понимает, но который принес бы поразительные результаты, если бы какой-нибудь мудрый монарх выделил на него бесконечное количество денег». Тут Лейбниц, естественно, сморгнул, а Георг Людвиг хихикнул. Однако царь Петр задумался всерьез, как будто бесконечное количество денег – рядовая сумма, которую ему регулярно случается отписывать. «А, возможно, дело в переводе, и царь понял немецкое «unendlich» – бесконечное как нескончаемое, то есть просто некоторое количество каждый год». «Будет ли это полезно в строительстве кораблей?» «Кораблей и многого другого, господин Романов». Это решило дело. Петр строго глянул на одного из советников. Тот попятился, склоняясь в поклоне, и впился в Лейбница хищным взглядом. Царь, покончив с этим вопросом, шагнул мимо доктора к Георгу Людвигу.